Пятое сожаление. Жаль, что я не позволяла себе быть счастливей. Розмари занимала высокую должность в огромной международной корпорации. Для того времени это было неслыханно. Она взлетела по карьерной лестнице задолго до того, как женщины стали занимать руководящие посты. К сожалению, до этого Розмари жила по законам общества, принятым в ее время, и вышла замуж очень рано. Брак оказался неудачным, и ей часто приходилось терпеть брань, оскорбления и побои. Когда однажды муж избил ее до полусмерти, она поняла, что пора спасаться. Хотя избиения были уважительным поводом расторгнуть брак, развод в те дни считался чем-то скандальным. Чтобы уберечь репутацию семьи в родном городе, где их все знали, Розмари уехала оттуда и начала все сначала. Жизнь ожесточила ее сердце и образ мыслей. Благодаря своему успеху в мире мужчин, она обрела уверенность в себе и уважение семьи. Строить новую семью ей даже в голову не приходило. Вместо этого Розмари принялась со свирепой решимостью строить карьеру. Благодаря острому уму и невероятному трудолюбию, она стала первой женщиной в своем штате, занявшей столь высокую должность. Розмари всю жизнь раздавала другим приказания и получала удовольствие от своей власти и жесткой манеры поведения. Теперь она в этой же манере обращалась с сиделками. Розмари меняла их одну за другой, вечно недовольная, пока не появилась я. Я ей понравилась, потому что когда-то работала в банке, а это в ее глазах гарантировало, что я не дура. Мне, безусловно, этот ход мыслей был не близок, но я решила, что Розмари может думать обо мне все, что ей угодно. В конце концов, ей было далеко за 80, и она была смертельно больна. И вот Розмари решила, что хочет сделать меня своей основной сиделкой. По утрам с ней бывало особенно тяжело, она ко всему придиралась и постоянно меня шпыняла. Сначала я терпела, но знала, что рано или поздно этому поведению придется положить конец. В один прекрасный день, когда у Розмари было особенно противное настроение, и она осыпала меня колкостями, я выставила ей ультиматум. Или она станет ко мне добрей, или я увольняюсь. В ответ она закричала, чтобы я убиралась прочь из ее дома, добавив еще несколько нелестных эпитетов. Все это сидя на краешке кровати. Пока она кричала, я подошла к ней и тоже села на кровать. «Давай, убирайся! Проваливай!» — вопила она, указывая мне на дверь. Я просто сидела рядом и смотрела на нее, мысленно посылая ей свою любовь, дожидаясь, пока она успокоится. Наконец наступила тишина. Мы обе еще немного посидели в молчании. «Это все?» — спросила я с ласковой улыбкой. «Пока что все», — фыркнула она. Я кивнула, ничего не говоря. Тишина продолжалась. Наконец, я просто обняла ее, чмокнула в щеку и отправилась на кухню. Когда через несколько минут я вернулась с чайником чая, Розмари все еще сидела на кровати, как потерянный ребенок. Я помогла ей встать, и мы вместе перебрались на диван. Чайник стоял рядом на маленьком столике. Розмари смотрела на меня снизу вверх с улыбкой, пока я укрывала ей ноги пледом и устраивалась рядом. «Мне страшно и одиноко. Пожалуйста, не бросай меня», — сказала она. «С тобой мне кажется, что я в безопасности». «Я никуда не денусь. Все хорошо. Обращайтесь со мной с уважением, и я буду рядом», — честно ответила я. Розмари улыбнулась, как маленькая девочка, которой нужны любовь и ласка. «Тогда, пожалуйста, останься. Я хочу, чтобы ты осталась». Кивнув, я снова поцеловала ее в щеку, и она просияла. После этого эпизода наши отношения резко улучшились. Розмари рассказывала мне о себе, о том, как она всегда отталкивала от себя людей, и я понемногу начала лучше понимать ее. Этот шаблон поведения был хорошо знаком мне самой, и поскольку я по себе знала, как полезно от него избавиться, я предложила Розмари попытаться впустить людей в свою жизнь. Она сказала, что не знает, как это сделать, но хочет попробовать стать более приятным человеком. Болезнь развивалась постепенно, но каждый день я замечала ее новые признаки, особенно растущую слабость. Вначале изменения шли медленно, и хотя я отчетливо их видела, Розмари иногда делала вид, что ничего не происходит. Она в подробностях планировала, как я приведу в порядок ее бумаги и инвестиционные портфели. Я слушала, зная, что до этого не дойдет. Розмари объясняла: когда у нее появятся силы, она вместе со мной сядет и займется делами. Я уже видела подобное с другими пациентами. Иногда люди продолжают планировать будущее, хотя их силы с каждым днем убывают. Она также требовала, чтобы я назначала для нее встречи по всему городу, причем заставляла меня звонить по телефону в ее спальне, чтобы слушать разговор и постоянно в него вмешиваться. Потом мне приходилось каждую встречу переносить, но ни в коем случае не отменять. Безусловно, Розмари очень любила контролировать происходящее. Одни ее необязательные поручения я охотно выполняла, а другие нет. Например, я отказывалась тратить время и силы, разыскивая вещи, в поисках которых мы уже обыскали весь дом. Каждый день стена, которую Розмари возвела вокруг себя, понемногу разрушалась, а наша близость росла. Ее родные жили далеко, хотя регулярно ей звонили. Довольно часто заходили в гости друзья и бывшие партнеры по бизнесу. Но в основном мы были с ней вдвоем, в ее тихом доме с прекрасным садом. Однажды, глядя из своего кресла на колесиках, как я складываю постельное белье, Розмари велела мне перестать напевать. «Меня бесит, что ты постоянно такая счастливая и непрерывно что-то напеваешь», — объявила она капризно. Я закончила с бельем, закрыла дверь шкафа, повернулась и с любопытством уставилась на нее. «Что? Все так и есть. Ты всегда что-то напеваешь, и ты вечно такая счастливая. Хоть бы раз ты пришла ко мне грустная». Это высказывание было так характерно для Розмари, что я ничуть не удивилась. Я вовсе не всегда была счастлива, но когда приходила в хорошем настроении, Розмари воспринимала это как повод для жалоб. Ничего не отвечая, я посмотрела на нее, сделала пируэт, показала ей язык и, смеясь, вышла из комнаты. Ей это понравилось, и когда я вскоре вернулась, у нее на губах играла озорная улыбка. Больше она никогда не ругалась на мое хорошее настроение. «Почему ты счастлива?» — спросила Розмари как-то утром вскоре после этого. «Не сегодня, а вообще. Отчего ты чувствуешь себя счастливой?» Я улыбнулась этому вопросу. Немало пришлось мне поработать над собой, чтобы кому-то пришло в голову спросить меня об этом. Вопрос был довольно актуальным, с учетом событий, происходивших в моей собственной жизни. «Потому что я приняла решение быть счастливой, Розмари, и стараюсь помнить об этом каждый день. У меня не всегда получается. Моя жизнь совсем не похожа на вашу, но она тоже была непростой. Я пытаюсь не думать слишком много о том, что пошло не так и как мне довелось тяжело, а находить радости или уроки в каждом дне и ценить настоящий момент, насколько это возможно», — сказала я честно. «Мы свободны выбирать, на что обращать внимание. Я стараюсь обращать внимание на положительные моменты, такие как мое знакомство с вами, любимая работа, тот факт, что мне не нужно больше ничего продавать, да и просто то, что я жива». Не сводя с меня глаз, Розмари улыбнулась, впитывая каждое слово. Она не знала, что совсем недавно у меня возникли собственные проблемы со здоровьем. Некоторое время назад я перенесла небольшую операцию. Когда мне позвонили рассказать о результатах, врач сказал, что они неоднозначные, и мне срочно нужна новая операция, уже более серьезная. Я сказала, что подумаю. «Тут не о чем думать», — заявил он решительно. «Если вы не сделаете эту операцию, то можете умереть в течение года». Я повторила, что подумаю. Мое тело уже преподнесло мне немало уроков, что неудивительно. Ведь именно в теле хранится наше прошлое. Вся наша боль и радость так или иначе проявляется на уровне организма. Мне уже случалось избавляться от недомоганий, исцеляя разные болезненные эмоции. И я решила попробовать применить свой метод и к этой болезни. Мне было так страшно, что я никому не рассказывала о своей болезни, за исключением 1-2 человек. Я знала, что мне понадобится вся сила, чтобы пережить это испытание и не терять из виду свою главную цель — здоровье. Поэтому я не хотела отвлекаться на чужие мнения или страхи, даже высказанные из любви ко мне. В моем путешествии к исцелению не было места для чужих страхов. Теперь мне стало особенно важно выражать свои эмоции, высвобождать очень глубинные чувства и воспоминания, и какое-то время я пребывала в очень неприятном состоянии. из глубин моего подсознания поднималось множество тяжелых воспоминаний. В какой-то момент процесс сделался настолько тяжелым и эмоционально болезненным, что меня начала даже привлекать мысль о смерти, и я попросила болезнь забрать меня. Когда мне пришлось всерьез задуматься о своей жизни и принять то, что, несмотря на все усилия, я действительно могу умереть, не дожив до старости, я внезапно ощутила поразительный покой. Я поняла, что уже прожила замечательную жизнь, отважно следуя тем путем, каким вели меня мое сердце и призвание. Так что я смело посмотрела в лицо смерти и заранее приняла любой исход событий. Вместе с этим принятием ко мне пришло восхитительное чувство умиротворения. Продолжая медитировать, как обычно, я читала книги про самоисцеление и техники визуализации, а также высвобождала все эмоции, которые стремились наружу. Потихоньку во мне начали происходить перемены. Мне стало казаться, что худшее осталось позади, и я нахожусь на пути к исцелению. Мне как раз предложили присмотреть за чудесным маленьким коттеджем, заросшим вьющимися растениями и скрытым за высоким забором. Он стоял в довольно оживленном районе, но был почти невидим и ужасно мне понравился. Кроме того, я обожаю принимать ванну, а в этом доме ванна была просто огромная. Оказавшись в такой благоприятной обстановке, я решила посидеть на соковой диете, как уже делала много раз, и пару дней провести в молчании и медитации. Мой организм всегда был прекрасным индикатором эмоций. Если у меня возникало какое-то недомогание, я легко могла отследить, какие мысли или переживания в предыдущие дни и недели его вызвали. В результате этого у меня установился очень чистый и честный канал общения со своим телом. Я всегда прислушивалась к тому, что оно мне говорит, и старалась исправить ситуацию. Нередко пациенты и друзья признавались мне, что заметили недомогание задолго до того, как начали лечение. Но я много раз видела, как падает уровень жизни, если нас покидает здоровье, и научилась чутко прислушиваться к любым сигналам своего тела и быстро принимать адекватные меры. Здоровье дает нам фантастическую свободу, которую очень легко потерять навсегда. Одна из медитаций, которую я попробовала в этом коттедже, была основана на технике из недавно купленной мной книги. В этой книге говорилось об исцелении на клеточном уровне, о мудрости наших клеток и о том, как они работают сообща. Автор предлагал инструкции, как попросить свои клетки избавить организм от болезни. Однажды утром я села на свою подушку для медитации и погрузилась в глубокий покой. Следуя предложенным визуализациям и запросам, я попросила свои клетки избавить меня от остатков болезни. В следующую секунду я уже мчалась в уборную, где меня долго и мучительно рвало. Рвота шла из самой глубины организма и продолжалась так долго, что мне стало казаться, будто у меня внутри не осталось совсем ничего. Я сидела на полу, прислонившись к ванне, полностью вымотанная, и ждала, не вернется ли приступ. Он вернулся, и не раз. Наконец, рвота закончилась. Я встала, держась за ванну, потому что сил у меня совершенно не осталось, а живот ныл от спазмов. Добравшись до комнаты, я легла на ковер, натянула на себя одеяло, свернулась калачиком и проспала 6 часов подряд. Разбудил меня вечерний холодок. Через окно светили последние лучи солнца. Я лежала под одеялом, любуясь вечерним светом, и чувствовала, что у меня началась новая жизнь. Произнеся благодарственную молитву за то, что мне удалось достичь исцеления, я улыбнулась сама себе. Слабость еще не оставила меня, но постепенно, приходя в себя, я ощутила волну эйфории. Пока я готовила себе легкий ужин, лицо у меня ломило от счастья. Все кончилось. Мое тело выздоровело, и с тех пор болезнь больше не возвращалась. Я бесконечно уважаю право каждого человека выбирать свой собственный метод исцеления, будь то хирургическое вмешательство, западные лекарства, восточная медицина, гомеопатия, остеопатия или траволечение. Я выбрала для себя подходящий метод. Мне пришлось приложить невероятные усилия, чтобы пережить это время, но я справилась. Пациентам я эту историю никогда не рассказывала, потому что мои личные методы исцеления требовали почти 40-летней жизненной подготовки и многих месяцев работы. Было бы нечестно с моей стороны предлагать им ложную надежду. К моменту нашего знакомства мои пациенты уже были слишком близки к концу своей болезни и жизни. Благодаря опыту исцеления своей болезни, я гораздо больше ценила свою жизнь, осознавая, какой это дар. Сознательно быть счастливой стало моей новой привычкой, которую я прививала себе каждый день. Бывали дни, когда мне не удавалось чувствовать себя счастливой, и я принимала это, считая, что только так можно обрести покой. Принимая тяжелые дни, мы соглашаемся, что и в них есть свои уроки и дары, и что тяжелые времена пройдут, и снова наступят счастливые дни. Сознательное решение замечать больше хорошего в жизни определенно помогло мне меняться к лучшему. Розмари спросила, почему я всегда счастливая и напеваю. Настоящая причина крылась в том, что я только что совершила чудо и чувствовала огромную благодарность и силу. Розмари сказала, что тоже хочет быть счастливой, но не знает как. Попробуйте просто притвориться счастливой, хотя бы на полчасика. Может быть, вам так понравится, что вы действительно почувствуете себя счастливой. Улыбаясь, вы меняете свои эмоции, Розмари. Так что вот вам задание: не хмуриться, не жаловаться и не говорить ничего плохого в течение получаса. Говорите только хорошее, думайте о своем саде. Но не забывайте улыбаться, предложила я. Кроме того, я напомнила, что не знала ее прежней, поэтому сейчас она свободна быть какой угодно. Иногда приходится прикладывать сознательные усилия, чтобы быть счастливым. Понимаешь, мне кажется, я никогда не чувствовала, что заслуживаю быть счастливой. Когда мой брак развалился, это опозорило всю мою семью. «Так как же мне быть счастливой?» — спросила она с искренностью, от которой у меня сжалось сердце. «Просто позвольте себе быть счастливой. Вы прекрасная женщина и заслуживаете этого. Разрешите себе счастье и примите сознательное решение быть счастливой». Сомнения Розмари были мне хорошо знакомы. Я и сама когда-то так рассуждала. Поэтому я напомнила ей, что мнение или репутация ее семьи могут лишить ее счастья, только если она им это позволит, и разрядила обстановку парой шуток. Вначале Розмари колебалась, но постепенно начала разрешать себе быть счастливой. С каждым днем она все больше расслаблялась и часто улыбалась. Иногда эта улыбка даже превращалась в смех. Когда на нее находило прежнее сварливое настроение, и она грубо приказывала мне что-нибудь сделать, я только смеялась и отвечала: «Пожалуй, что нет». Тогда, вместо того, чтобы продолжать грубить, она тоже смеялась и повторяла просьбу уже вежливей. Ее здоровье ухудшалось каждый день, и теперь даже сама Розмари не могла это отрицать. Хотя она продолжала обсуждать, как мы с ней будем разбирать бумаги, ее уже не удивляло, что я не поддерживаю эту идею. Постепенно она стала проводить все больше времени в постели. Ей пришлось согласиться даже мыться в кровати, потому что таскать ее в душ было очень рискованно и для ее здоровья, и для моей спины. Если я слишком надолго покидала ее комнату по хозяйственным делам, она звала меня обратно. Сама Розмари теперь спала на специальной кровати для лежачих больных, а ее прежняя кровать стояла рядом пустая. Без специальной кровати было не обойтись, потому что Розмари больше не могла сама ни вставать, ни садиться, а нам с ночной сиделкой было слишком тяжело ее поднимать. Так что, когда Розмари нужна была не помощь, а только компания, я стала ложиться на ее старую кровать. Розмари удобнее всего отдыхалась на боку, так что я укладывалась напротив, и так мы лежали лицом друг к другу и разговаривали. Очень скоро у нас появилась привычка днем дремать на соседних кроватях. На улице в это время суток было совсем тихо. К тому же я была совсем рядом, если Розмари что-то было нужно. Так что я тоже засыпала, уютно устроившись под пледом. Проснувшись, мы рассказывали друг другу сны и продолжали валяться и болтать, пока мне не приходило время вставать и заниматься делами. Это было очень особенное и нежное время для нас обеих. Однажды, когда мы так лежали и разговаривали, Розмари спросила меня, на что похожа смерть, непосредственно умирание. Меня спрашивали об этом и другие пациенты. Примерно так же, как люди расспрашивают друг друга о разном пережитом опыте. Например, беременные женщины расспрашивают рожавших, на что похожи роды. Или люди, собравшиеся в путешествие, расспрашивают других, на что похожа та или другая страна. В случае смерти человек уже не может рассказать, что он испытал, поэтому пациенты часто интересовались моим опытом и мнением. Я всегда рассказывала им, как Стелла умерла, улыбаясь. Я также объясняла, что ни разу не видела долгой смерти. Сам переход всегда бывал довольно быстрым. История про Стеллу неизменно успокаивала и моих пациентов, и меня саму. В современном мире почти не уделяется внимания духовному и эмоциональному состоянию больных и умирающих людей. Если им не повезло попасть в медицинский центр, где заботятся о таких аспектах жизни, им остается только одиноко размышлять над своими вопросами. Это внушает человеку не только страх, но и потерянность. В нынешнем западном обществе образовался громадный разрыв. Лечение направлено на болезни тела, при этом даже не признается их связь с духовным и эмоциональным состоянием. Если бы мы могли восстановить эти связи, людям у последней черты было бы куда проще примириться с происходящим. Наши вечные попытки спрятать смерть от глаз общества в очередной раз обернулись провалом. Умирающие могли бы задать свои вопросы много раньше, если бы каждый загодя задумывался о том, что ему, как и всем остальным в этом мире, предстоит небытие. Тогда нашлось бы время на поиски собственных ответов и умиротворения, и не пришлось бы, как это часто бывает, из чистого страха отрицать свою надвигающуюся смерть. Для Розмари настало время, когда она больше не могла отрицать неизбежное. Иногда она просила меня оставить ее в одиночестве, говоря, что ей есть над чем подумать. Однажды вечером, когда я вошла к ней в комнату, она объявила: «Как жаль, что я не позволяла себе быть счастливей. Какой же я всю жизнь была несчастной. Я просто думала, что не заслуживаю быть счастливой. Но теперь-то я знаю, что это не так. Сегодня утром, когда мы с тобой смеялись, я поняла, мне не должно быть стыдно за то, что мне хорошо». Я присела на край кровати и внимательно слушала. «Это ведь действительно наш собственный выбор. Мы можем мешать себе быть счастливыми под влиянием чужого мнения или потому, что считаем, что не заслужили этого. Но чужое мнение — это еще не все, верно? Мы можем быть кем хотим. Главное — себе не мешать». Господи, ну почему я этого раньше не сообразила? Как много времени я потратила зря. Я с любовью улыбнулась ей. «Я тоже себя за это корила. Но давайте относиться к себе с добротой и состраданием. Это куда более здоровый подход. В любом случае, теперь вы во всем разобрались и впустили счастье в свою жизнь. Мы очень неплохо провели время вместе». Вспомнив, как часто мы смеялись дружно, Розмари согласилась, и хорошее настроение вернулось к ней. «Мне начинает нравиться эта моя новая сторона, Бронни. Более светлая и легкая». Я ответила, что мне тоже она нравится. «Ну и тиранила же я тебя», — хихикнула Розмари, вспомнив наши первые две недели вместе. Впрочем, мы далеко не всегда смеялись. Иногда мы переживали моменты грусти и нежности и вместе плакали, зная, что предстоит Розмари. Но хотя бы в свои последние месяцы она стала намного счастливей. У нее была замечательная улыбка. Она до сих пор стоит у меня перед глазами. Последний день Розмари, у нее началось воспаление легких, и в горле стояла густая слизь. Приехали несколько родственников и друзей. Нельзя сказать, что смерть Розмари была гладкой, но она была очень быстрой. Моя милая пациентка перешла в иной мир. Через 10 минут подоспела участковая медсестра. Пока друзья и родные Розмари разговаривали на кухне, мы с медсестрой помыли ее и переодели в свежую ночную рубашку. Медсестра, которая впервые оказалась здесь, спросила меня, что за человек была покойная. Взглянув на тело своей подруги, на ее мирное лицо, я улыбнулась. Мне вспомнилось, как мы с ней лежали на соседних кроватях, как она смеялась и дразнила меня. «Она была счастливой», — сказала я. «Да, она была счастливой женщиной». Счастье всегда в настоящем. Таких любителей порассуждать, как Кэт, среди моих пациентов больше не было. У нее имелось мнение обо всем на свете, причем сформированное не вслепую, а на основе веских фактов. Кэт обожала философию и вообще любые знания, и в 51 год была необыкновенно образованна и эрудирована. Жила она в том же доме, в котором когда-то родилась. «Здесь родилась и умерла моя мать». и я планирую последовать ее примеру», — заявляла она решительно. Еще Кэт очень любила принимать ванну, поэтому в первые 2 месяца мы с ней много времени проводили в ванной комнате. Она в теплой воде, а я на табуретке рядом. Я и сама любила понежиться в ванне не меньше Кэт, поэтому делала все возможное, чтобы продлить ее удовольствие. К сожалению, она постепенно слабела, и вскоре ей перестало хватать сил, чтобы входить в ванну и потом выходить из нее, даже с моей помощью. Это было слишком рискованно, она могла упасть. Когда Кэт узнала, что принимает ванну последний раз в жизни, она горько расплакалась, и слезы капали прямо в воду. «Все кончается», — плакала она. «Сейчас вот ванна, а скоро я не смогу ходить. Потом я и стоять не смогу, а потом меня и вовсе не станет. Все кончается. Моя жизнь кончается». Плач перешел в ничем не сдерживаемое рыдание. Хотя мне было бесконечно жаль Кэт, я радовалась тому, что она способна так искренне выражать свои эмоции. Выплакав целое море слез, она успокоилась и молча сидела в ванне, обессилевшая от рыданий, глядя в воду невидящими глазами. Затем слезы хлынули вновь, и каждый всхлип был отчаяние предыдущего. Кэт оплакивала все трагедии в своей жизни, всех, кого она уже потеряла, и всех, кого ей предстояло потерять, покинув этот мир. И, конечно же, она оплакивала себя саму. Когда я пыталась выйти, чтобы она побыла наедине с собой, Кэт трясла головой и просила меня остаться. Так что она плакала, а я просто сидела рядом и мысленно посылала ей любовь, ничего не говоря. Смотреть на нее было невероятно грустно, но я понимала, что она переживает целительный процесс смирения с неизбежным. Прошло еще полчаса, и ванна стала остывать. Я предложила подбавить горячей воды, но Кэт отказалась. «Нет, не нужно. Пора», — сказала она, решительно выдернула пробку и обернулась ко мне, чтобы я помогла ей выбраться. Когда через 10 минут я выкатила ее в кресле на солнышко, одетую в голубой халат и ярко-красные тапочки, она выглядела совсем успокоившейся. «Послушай, как поет птица», — улыбнулась она. Мы немного посидели в тишине, радуясь птичьим трелям, и заулыбались еще сильнее, когда с соседнего дерева нашей птице ответила подружка. «Знаешь, каждый день — это подарок. Причем так было всегда, но только теперь я достаточно замедлилась, чтобы по-настоящему увидеть, сколько красоты несет в себе каждый день. Мы так многое не ценим. Послушай». С нескольких ближайших деревьев звенели разные птичьи песни. Кэт сказала, что только теперь в полной мере оценила силу благодарности. «Мы постоянно хотим от жизни все большего», — пояснила она. «И это до какой-то степени нормально, потому что нельзя мечтать и расти, не развиваясь. Но мы никогда не получим всего, чего хотим, и никогда не перестанем расти. Поэтому самое важное — не забывать ценить то, что у нас уже есть. Жизнь проходит ужасно быстро», — добавила она, «независимо, сколько нам суждено пробыть на Земле — 20, 40 или 80 лет». Кэт была права. Каждый день — это подарок. Настоящий момент. Вот все, что у нас есть. Я уже 20 лет вела дневник благодарности, куда каждый вечер записывала несколько вещей, за которые мне хотелось поблагодарить прошедший день. Иногда в самые мрачные периоды моей жизни писать в этот дневник было нелегкой задачей. Я была настолько измучена эмоционально, что мне было трудно найти повод для радости. Но я всегда преодолевала себя и придумывала, за что поблагодарить прошедший день. За воду и еду, крышу над головой, улыбку случайного прохожего или птичье пение. Но даже привыкнув каждый вечер перечислять светлые моменты прошедшего дня, рассказывала я Кэт, я еще долго приучала себя ценить маленькие подарки жизни в тот самый момент, когда она их мне преподносит. Так я выработала привычку про себя произносить благодарственную молитву каждый раз, как происходит что-то хорошее. Легче всего, конечно, было не забывать благодарить природу. Например, когда мое лицо гладил легкий ветерок, я говорила спасибо за то, что мне хватает здоровья выйти на улицу и ощутить его. Но мне хотелось еще больше осознанной благодарности. Хотя дневник помог мне развить это чувство, Особенно мне помогло умение жить в моменте. Каждый час происходит что-то, за что можно говорить спасибо, решила я. Именно так мне и удалось выработать у себя стойкую привычку постоянно испытывать благодарность. «Раз ты постоянно благодаришь жизнь, наверняка она все время преподносит тебе подарки», — спросила Кэт. «Да, когда я ей не мешаю. Когда помню, что я заслуживаю этих подарков и не блокирую их поток». Безусловно, мне доводилось получать от жизни прекрасные дары. Но иногда для этого мне нужно было не мешать себе, просто отойти с дороги. Жизнь гораздо щедрее ко мне, когда я нахожусь в состоянии благодарности и потока. Кэт посмеялась над моей теорией, но согласилась. «Да, жизнь сама хочет дарить нам подарки, но без благодарности и открытости мы ей этого не позволяем. Большинство людей даже не понимают, как им повезло. Я, например, долгое время этого не понимала. К счастью, я начала работать над собой еще до болезни, так что мне удалось заранее встать на верный путь». Мы еще посидели на солнышке, пока Кэт не пришло время обедать и отдыхать. На обед были мороженое и компот из фруктов. Ничего другого она уже не ела. «Все остальное слишком трудно жевать», — говорила Кэт, «и к тому же безжизненно на вкус». После обеда я устроила ее в кровати и задернула занавески. Недавно Кэт увеличили дозу обезболивающих, и она чувствовала себя лучше, но слабей, так что заснула она почти моментально. Вечерами к нам часто заходила бывшая возлюбленная Кэт. Они расстались больше 10 лет назад, но остались близкими друзьями. Их отношения были полны нежности и уважения. Появлялись и другие постоянные гости. Старший брат Кэт с женой и детьми, а также ее младший брат. Каждый день заглядывали соседи, да и друзья и коллеги тоже навещали при первой возможности. Кэт многие любили. Судя по рассказам гостей, на работе Кэт была очень целеустремленной, но по-доброму относилась ко всем окружающим. Теперь она, как и все умирающие, хотела как можно больше знать о том, что происходит в жизни ее посетителей, да и вообще в мире за пределами дома. Умирающие люди сами уже не могут жить обычной жизнью и наслаждаются каждой новостью. Часто друзья и родные теряются и не знают, о чем говорить во время посещений. Рассказы о чужой жизни не расстраивают умирающих, а помогают им не терять связи с окружающими и вообще хорошо на них влияют. Так было и с Кэт. Она хотела слышать только хорошие новости и побольше. Но это не всегда легко давалось гостям, гревавшим о предстоящей им потере близкого человека. Поэтому по просьбе подруги Кэт, Сью, я решилась поговорить с ней о чувствах ее посетителей. Сью приходила к нам почти каждый день и очень старалась казаться веселой ради Кэт, но на самом деле больше всего ей хотелось плакать. Перед тем, как входить в дом, Сью подолгу сидела в машине и делала себе внушение — оставаться сильной и держать лицо. Через пару часов, выйдя от Кэт, она садилась обратно в машину и рыдала. «Я, в общем-то, это вижу», — призналась Кэт. «Но я просто не знаю, как мне справиться с печалью Сью, когда я еще и со своей толком не справилась. Эта ноша мне не по силам». «Ну и не надо взваливать ее на себя», — предложила я. «Просто дайте Сью высказаться, не меняйте тему разговора каждый раз, как она пытается поговорить о своих чувствах. Ей нужно выговориться, а от вас требуется только дать ей такую возможность. Не считайте это обузой. Она ни о чем вас не просит, она просто хочет рассказать, как сильно любит вас, но не может этого сделать без своих слез и вашего согласия». Кэт поняла меня, но сказала, что чувствует себя почти неловко, видя, как расстроены ее друзья. «Господи, Кэт, неужели вас все еще беспокоит такая мелочь, как гордость?» — спросила я. Она рассмеялась. «Просто разрешите своим близким рассказать вам, как они вас любят». Она улыбнулась и немного помолчала, а потом ответила. «Когда до меня только дошло, насколько серьезно я больна, я решила научиться принимать свои чувства, а не отвергать их. Они возникают, и я позволяю себе их прожить». Вот почему я с такой свободой рыдала в тот день в ванне. Чувства — это всего лишь побочный продукт мыслей. Я знаю, что можно создавать новые чувства, концентрируясь на хорошем. Но те чувства, что у меня уже есть, это часть меня, и их лучше высвобождать, чем держать в себе. Такая у меня теория. Но при этом получается, что я не уважаю чувства других, а отвергаю их и мешаю их искреннему выражению. Кэт покачала головой и вздохнула. Чуть подумав, она посмотрела на меня, улыбнулась и добавила: «Похоже, пора мне набраться смелости и дать другим тоже выплакаться в волю». Я согласно кивнула и заметила, что это вовсе не лишит Кэт обычных жизнерадостных посещений. Но прямо сейчас пора дать волю накопившимся эмоциям родных и друзей. Им нужна возможность выразить ей свою любовь, вероятно, даже сквозь слезы. В следующие несколько дней Кэт и ее гости действительно пролили немало слез, но их беседы были наполнены любовью. Они раскрывали друг другу сердца, наполненные болью, и исцеляли их мощным потоком любви. Один день выдался особенно эмоциональным. Последняя посетительница уходила, смеясь сквозь слезы одновременно горя и радости, перешучиваясь с Кэт, пока не скрылась из вида. Проводив ее взглядом, Кэт посмотрела на меня с любовью. «Да, очень важно дать чувствам волю и принять их. И моим друзьям это тоже полезно», — сказала она. «У них останутся только хорошие воспоминания, не омраченные тяжелыми эмоциями». Я согласно кивнула, восхищенная ее анализом ситуации. Тяжелый момент жизни мне тоже не без труда удалось отделить свои чувства от себя и понять, что они лишь эмоциональное выражение моей боли или радости, а не я сама. Как и все люди, я родилась с мудрой душой. Но чтобы познать эту глубинную божественную мудрость, мне довелось дать волю чувствам, иначе они никогда не позволили бы мне реализовать мой потенциал. Поэтому мне так приятно было слышать, что Кэт пришла к похожему выводу, хотя и сформулировала его по-своему. Кэт и раньше была худой, поэтому от потери веса быстро начала выглядеть больной и изможденной. «Мое время подходит к концу. Невозможно больше закрывать глаза на очевидное», — сказала она мне как-то утром, сидя на переносном туалете. Мне часто доводилось беседовать с пациентами, пока они сидели на горшке, а я рядом. Горшок нам не мешал, он был чем-то привычным, и не было смысла давать туалетным делам мешать интересному разговору. Укладывая Кэт в кровать, я согласилась. Действительно, некоторые признаки указывают на то, что ей осталось не так уж долго. Удобно устроившись в кровати, она добавила: «Я не жалею о том, как жила, потому что я многому научилась в результате своих поступков. Но если бы я могла что-то изменить, прожить жизнь заново, я бы впустила в нее больше счастья». Это меня удивило. Конечно, я уже слышала подобные слова от других пациентов, но Кэт мне всегда казалась довольно счастливой женщиной. Насколько это вообще возможно, когда ты смертельно болен и ужасно себя чувствуешь? Я спросила, что она имеет в виду. Кэт объяснила, что любила свою работу, но слишком много значения придавала результатам. Она занималась программами для трудных подростков и считала, что вклад в общество просто необходим, чтобы чувствовать удовлетворение от жизни. «У каждого из нас есть полезные таланты. Неважно, кем ты работаешь. Важно только, что ты пытаешься внести в общество осознанный вклад. Надеешься сделать мир лучше», — рассуждала Кэт. «Единственный шанс спасти ситуацию — это понять, что все люди связаны между собой. Ничего нельзя сделать в одиночку. Как было бы хорошо, если бы мы перестали уже соревноваться и бояться и начали работать вместе ради общего блага». Хотя у Кэт оставалось совсем мало сил, и она почти не вставала с кровати, ей все еще было что сказать. Я подозревала, что философ в ней умрет последним, и меня это совершенно устраивало. Пока я натирала ей кремом руки, она продолжала говорить. «Нам всем есть что дать обществу. Я свой долг выполнила. Но пока я искала свое предназначение, я забыла, что можно еще получать удовольствие от жизни. Сначала мне нужен был только результат. Я искала смысл жизни. Однако, даже найдя любимую работу, которая придала моей жизни смысл, я все равно продолжала думать только о результатах. Эта история была мне знакома. Я уже слышала ее от других пациентов. Идя к намеченной цели, мы часто забываем про настоящий момент. Кэт казалось, что ее счастье связано с конечным результатом работы, и она не получала удовольствия от процесса его достижения. Я заметила, что все люди склонны к этой ошибке, в том числе и я сама. Она продолжила. «Да, но при этом я лишила себя возможного счастья. Именно это я имею в виду, когда говорю, что хотела бы кое-что изменить. Конечно, важно найти свое предназначение и внести вклад в общество, каким бы он ни был. Но не нужно считать, что счастье зависит только от конечного результата. Нужно быть благодарной за каждый день. Только так можно быть счастливой прямо сейчас, а не когда добьешься цели, выйдешь на пенсию или случится еще что-нибудь». Кэт вздохнула, утомленная этой эмоциональной речью, но довольная, что ее услышали. Выслушав ее и поделившись собственными мыслями на эту тему, я поправила на ней одеяло и отправилась на кухню за чаем. Срезая в саду стебель цитронеллы, я думала о словах Кэт. Мне вспоминались очень похожие слова других пациентов. В деревьях пели птицы, свежезаваренный чай наполнял кухню благоуханием цитронеллы, и было совсем нетрудно жить в настоящем и быть благодарной. Высказавшись, Кэт захотела немного отдохнуть и послушать меня, поэтому спросила, где я живу. Со смешком я объяснила, что этот же вопрос мне задают все мои друзья каждый раз, как звонят по телефону. «Где ты сейчас живешь?» Я рассказала Кэт о том, как в молодости постоянно переезжала с места на место, а в последние годы жила в чужих домах, и что только недавно мне перестало хватать сил на этот бродяжнический образ жизни. В Мельбурне у меня было не так много предложений присматривать за домами, как в Сиднее. Мне слегка надоело не знать, где я буду жить на следующей неделе, да и постоянно переезжать тоже. То, что раньше я так любила, теперь казалось утомительным. Недавно я сняла комнату в доме у знакомой, чтобы жить там, когда у меня не было предложений по работе. Я была очень благодарна ей за возможность не переезжать каждые несколько недель, но все же это была чужая территория, и ощущение собственного дома у меня так и не возникло. Казалось, все специально сложилось так, чтобы мне снова захотелось иметь свой угол, и это желание изо дня в день росло. Прошло почти 10 лет с тех пор, как у меня была собственная кухня. Кэт, никогда не переезжавшая из своего дома, сказала, что даже представить себе не может мой образ жизни. Я ответила, что тоже не могу представить себе ее образ жизни, хотя сейчас мне хотелось оседлости, какая-то часть меня всегда будет стремиться к странствиям. Последнее время я обдумывала возможность иметь постоянную базу, куда можно будет возвращаться вместо того, чтобы переезжать со всем хозяйством каждый раз, как захочется сменить обстановку. Годы странствий, в которых я провела половину своей взрослой жизни, во многом сформировали меня. Но теперь что-то изменилось, и у меня не осталось желания или сил поддерживать прежний образ жизни. Все, чего мне хотелось, это иметь собственную кухню и личное пространство, которое никто не нарушит. Кэт согласилась, что перемены — это единственное, что есть постоянного в жизни. Она добавила, что мы с ней идеально дополняем друг друга. Я постоянно меняю свою жизнь, а она 51 год прожила на одном и том же месте. Мы расхохотались. Наши жизни были действительно очень разными, но нас сплотила общая любовь к философским рассуждениям, и теперь между нами установилась сильная связь. Кэт захотела узнать, как я начала работать паллиативной сиделкой, и поразилась, услышав про годы работы в банке. «Даже представить себе этого не могу», — удивленно сказала она. «Я тоже, слава богу», — рассмеялась я. Вспоминая то время, я с большим трудом могла представить себя в этом мире. Удивительно, сколько событий умещается в одну недолгую жизнь. Колготки, высокие каблуки и деловые костюмы мне никогда не нравились, Кэт, а с ними и упорядоченный образ жизни. «Глядя, какую жизнь ты ведешь теперь, я не удивлена», — усмехнулась она, — а затем внезапно посерьезнела и спросила, сколько еще я планирую заниматься этой работой и нет ли у меня других планов. Я не видела смысла от нее что-то скрывать. Я уже знала, как важна честность, и было очень приятно поговорить на эту тему откровенно. Последнее время я много об этом думала, и разговор с Кэт помог мне разобраться в собственных желаниях. Уже год мне не давала покоя мысль о музыкальных курсах для заключенных. Я ничего не знала о тюремной системе, но мысль оказалась настойчивой и прорастала во мне медленно, но верно. Недавно я как раз познакомилась с замечательной женщиной, которая взялась помочь мне найти деньги для осуществления задумки. «Правильно, Бронни, возвращайся в мир живых. Ты замечательно справляешься со своей работой, но наверняка ужасно устала от нее», — настойчиво сказала Кэт. «Действительно, прошло почти 8 лет с тех пор, как я начала работать сиделкой. Подумав об этом, я вдруг поняла, что близка к выгоранию. Видеть, как люди обретают душевный покой, любоваться их ростом на закате жизни, было невероятной честью. Это была очень благодарная работа, и я ее любила. Но теперь мне хотелось поработать в области, где все же оставалась надежда на хороший исход, где у людей был шанс изменить свою жизнь до того, как они окажутся на пороге смерти. Стремление заниматься творческой работой тоже крепло, вместе с надеждой иногда работать из дома, как только у меня снова будет свой дом». Вслух высказав все эти мысли Кэт, я почувствовала, как они буквально наливаются энергией. Мысли о работе с заключенными теперь не оставляли меня. Похоже, мое время в паллиативном уходе подошло к концу. Так было нужно. Я отдала этой сфере почти все, что могла. Незадолго до смерти Кэт пришло второе дыхание, и пару дней она хорошо себя чувствовала. Я уже видела это с другими пациентами, поэтому обзвонила всех постоянных посетителей и посоветовала им зайти, потому что Кэт вот-вот вступит в заключительную фазу болезни. Придя в гости, некоторые из них усомнились в моих словах, потому что Кэт выглядела намного лучше прежнего и казалась заметно бодрей. Это последний подарок, который жизнь иногда преподносит людям после долгой болезни. Благодаря ему мы можем запомнить их с былым огоньком в глазах. Целых 2 дня в комнате Кэт звенел смех. Она была в ясном сознании и прекрасном настроении, шутила и радовалась друзьям и родным. Приехав на работу на следующее утро, я увидела перед собой умирающую женщину, которая уже почти не могла говорить. Тело Кэт совсем ослабло. Она прожила еще 3 дня, но почти все время спала. Проснувшись, она улыбалась мне, пока я меняла ей подгузник и мыла ее. Даже возможность пользоваться переносным туалетом теперь осталась в прошлом. Друзья приходили и тихо уходили, зная, что в последний раз видели свою любимую Кэт. Под конец 3-го дня стало очевидно, что до утра она не доживет. Закончив смену, я не поехала домой, а осталась с Кэт, ее братом и его женой. Ночная сиделка еще никогда не видела мертвого тела, поэтому для нее мое решение было большим облегчением. Вспомнив свой собственный первый опыт смерти пациента, я поняла, что очень многому научилась с тех пор. Тогда я даже представить себе не могла, сколько встречу потрясающих людей на этой работе и сколько мне выпадет бесценных жизненных уроков. Кэт уже несколько дней получала обезболивающее внутривенно, потому что не могла больше глотать таблетки. Вечером приехала паллиативная медсестра с новой порцией лекарств. Кэт была без сознания. «Это последняя доза», — сказала медсестра мне и брату Кэт. «Она все равно не переживет эту ночь». Мы поблагодарили ее, и я пошла ее проводить. На прощание медсестра сказала мне: «Ее не станет в течение часа». В моей работе было столько радости и одновременно печали. Печали от необходимости прощаться и радости за то, что кончились мучения Кэт. Это были сложные чувства, и я не сдерживала слез. Кэт не дождалась моего возвращения. Она умерла, пока я шла обратно к дому. Ее дыхание замедлилось, а затем остановилось совсем. Глядя на нее, лежащую в кровати, я улыбнулась сквозь слезы, а в ушах у меня стоял ее голос. «Не отдавая всю жизнь умирающим людям, впусти в нее немного радости», — велела она мне слабым шепотом накануне утром. Слезы хлынули у меня из глаз, и я не скрывала их. «Хорошего вам путешествия, моя дорогая подруга. произнесла я про себя от всего сердца. Брат Кэт и его жена подошли ко мне тоже в слезах и по очереди обняли. Им нужно было идти заниматься формальностями. Я в последний раз взглянула на тело Кэт. Тело, которое я так часто мыла и массировала. Кэт в нем уже не было. Ее дух отправился дальше. Но она оставалась в моем сердце, и чуть улыбнувшись, я окончательно простилась с ней и ее семьей. Ночная сиделка тоже простилась и уехала. Выйдя из дома Кэт в последний раз, я закрыла за собой калитку и остановилась на тихой улице, ярко освещенной фонарями. Каждый раз после смерти пациента мир выглядел для меня нереальным. Я все воспринимала и ощущала особенно остро, и мне казалось, что я наблюдаю за всем откуда-то со стороны. Ходя в трамвай, я не замечала людей вокруг. Мир жил своей жизнью, а я все думала о Кэт и о проведенном с ней чудесном времени. Трамвай остановился на светофоре, и я увидела смеющихся людей у двери в ресторан. Стоял мягкий и ласковый вечер, и все прохожие казались веселыми. Мои усталые слезящиеся глаза улыбались, глядя на чужое счастье. Внезапно я услышала разговоры других пассажиров, которых все это время не замечала. Все это были веселые и радостные разговоры. В тот вечер счастье, казалось, было разлито в воздухе. Мне было грустно, но я тоже чувствовала себя счастливой. Ведь мне довелось узнать Кэт и подружиться с ней. Отзвуки чужого смеха танцевали вокруг, наполняя счастьем и меня. Трамвай двинулся вперед, я посмотрела в окно и задумалась о добрых сердцах людей во всем мире и тех, которые были рядом прямо сейчас. От благодарности у меня на душе стало тепло, и я невольно улыбнулась. Я не думала ни о прошлом, ни о будущем. Счастье всегда в настоящем, там же, где была я. Все дело в точке зрения. Ленни был одним из моих последних клиентов и оказал на меня глубочайшее и очень благотворное влияние. Я ухаживала за ним в доме престарелых. Надо сказать, что за смены в доме престарелых я по-прежнему бралась неохотно. Стоило мне только войти туда, у меня сразу начинало болеть сердце за его обитателей. Так что на эту работу я соглашалась только тогда, когда у меня не было совершенно никаких предложений по уходу на дому. Именно так вышло с Ленни, и я этому очень рада. Когда мы познакомились, Ленни оставалось жить уже совсем недолго. Его дочь наняла меня в качестве дополнительной сиделки, зная, что сотрудники дома престарелых слишком заняты, чтобы уделять ему дополнительное внимание. Ленни спал почти весь день, а когда бодрствовал, соглашался пить чай, но отказывался от еды. Проснувшись, он похлопывал ладонью по кровати, чтобы я села к нему поближе, потому что у него не было сил разговаривать громко. «Я прожил хорошую жизнь», — часто повторял он. «Да, хорошую жизнь». Эти слова каждый раз напоминали мне, что счастливым человека делают не обстоятельства, а точка зрения, потому что жизнь Лени никак нельзя было назвать даже легкой. Он остался круглой сиротой в 14 лет. В следующие несколько лет все его братья и сестры либо умерли, либо разъехались по миру, потеряв связь друг с другом. Он познакомился с Ритой, любовью всей своей жизни, когда ему исполнилось 22 года, и женился на ней с ураганной скоростью, как он сам выражался. У них родилось четверо детей. Старший сын погиб во время войны во Вьетнаме, что до сих пор заставляло Ленни печально качать головой. Он был яростным противником войны, называя ее безумием. Он не понимал, кому вообще могло прийти в голову, что война способна привести к долгосрочному миру. Я разделяла его мысли о безумном и плачевном состоянии мира и быстро научилась ценить ум и рассуждение этого замечательного человека. Время от времени в комнату заглядывали работники дома престарелых, предлагая Ленни поесть, но он всегда с улыбкой отказывался. Как только дверь закрывалась, шум в коридоре, казалось, затихал, как будто мы вдвоем переносились в отдельное измерение. Старшая дочь Ленни вышла замуж и переехала жить в Канаду. Через 9 месяцев она погибла, разбившись на машине в метель. «Наша звездочка», — говорила о ней Ленни. Она сияла, как звездочка, и теперь она навсегда отправилась на небо. Пока я слушала Ленни, у меня нередко глаза были на мокром месте. Работа сиделки научила меня никогда не пытаться сдерживать слезы. Чем больше я развивалась, тем естественнее выражала свои чувства. Общество заставляет нас героическими усилиями соблюдать приличия, и мы платим за это непомерно высокую цену. Искренность моих чувств нередко помогала родным моих пациентов. Увидев мои слезы, они тоже начинали плакать. Трудно представить, но некоторые из них не плакали с самого детства. Глядя на это, я только больше убеждалась в том, как важно искренне выражать свои чувства. Младший сын Ленни оказался слишком ранимым для этого мира, и у него развилось психическое заболевание. В то время системы поддержки для подобных людей еще не существовало, и если семья не справлялась с уходом за больным идеально, его забирали в психиатрическую лечебницу. Ленни и Рита хотели оставить Алистера дома, где они могли бы дать ему любовь и заботу, но врачи им этого не разрешили. Алистер прожил остаток жизни, одурманенный лекарствами, и Ленни больше ни разу не видел, чтобы он улыбнулся. Последняя дочь жила в Дубае, где ее муж работал инженером по контракту. Она звонила в дом престарелых, когда я была на работе, и мы с ней разговаривали. По телефону она казалась мне приятной женщиной, но прилететь к отцу не могла. Рита умерла, не дожив до 50-летия. Всего несколько лет спустя, после того, как Алистера забрали в психиатрическую лечебницу. Она заболела, и в течение нескольких недель ее не стало. И все равно Ленни утверждал, что прожил хорошую жизнь. Сквозь слезы я спросила его, как это возможно. «Мне выпало счастье любить, и за все прожитые годы эта любовь не ослабевала ни дня», — сказал он. «После работы мне не хотелось идти домой». Но Ленни все равно пора было отдыхать. Каждый день, возвращаясь в дом престарелых, я молилась, чтобы он был еще жив. Это была непростая ситуация. Я знала, что он хочет умереть, чтобы вновь воссоединиться с Ритой и своими детьми. И в этом отношении я желала ему скорейшего ухода. Но одновременно мне хотелось, чтобы он подольше побыл со мной, ради моего развития и нашей дружбы. Ленни много работал. «Слишком много», — говорил он. Вначале это помогало ему заглушить боль, а как еще справиться со своими потерями, он не знал. Последние годы по рекомендации своей дочери Роуз он обратился к психотерапевту и научился говорить о пережитом. Вспоминая свои утраты, он исцелился и теперь свободно рассказывал мне обо всем. Он также расспрашивал меня о моей жизни. Ему казалось поразительным, что молодая женщина могла распродать почти все свое имущество, сложить остатки в машину и отправиться навстречу новой жизни, не представляя, куда приведет этот путь. И так не один раз, а много. Я объяснила, что на мою жизнь очень сильно повлияли первые серьезные отношения с мужчиной. Мне тогда еще многое предстояло в себе открыть, но жизнь в постоянном угнетении и страхе привела к тому, что неизведанное манило меня с неодолимой силой. Когда эти отношения наконец закончились, я ощутила свободу, которой раньше не знала. С женихом мы встретились, когда я была еще очень молода и не успела по-настоящему узнать свободу взрослой жизни. К концу наших отношений мне было 23, и я наконец начала делать то, что положено делать в этом возрасте — развлекаться и получать удовольствие от жизни. Полгода спустя я села за руль и поехала на свадьбу к подруге. Ехать надо было 6 часов, и по пути я обнаружила в себе нечто новое, но бесконечно родное — тягу к странствиям. Оказалось, что какая-то часть меня всегда мечтала и будет мечтать о постоянных путешествиях. Подолгу сидеть за рулем оказалось для меня самым естественным времяпрепровождением в мире. С тех пор свобода стала одним из главных приоритетов в моей жизни. Большинство решений я принимала на основании того, как они повлияют на мою свободу. Разумеется, свобода доступна нам и при оседлой жизни, ведь это прежде всего состояние ума. Возможность быть собой — вот величайшая свобода, и на нее никак не влияет, в каком городе или районе мы живем. Ленни расспрашивала о моей жизни с неподдельным интересом и слушал очень внимательно, когда я рассказала ему о своих планах оставить работу сиделкой. «Да», — сказал он, — Тебя ждет хорошая жизнь, Бронни, в которой тебе не нужно будет все время проводить в непосредственной близости от смерти. Возвращайся в мир живых». Он был добрейшим человеком, и я улыбнулась его благословению. Дом престарелых принадлежал христианской организации. Ленни перестал ходить в церковь сразу после смерти Риты, но не потому, что утратил веру в Бога. Просто ему было слишком больно находиться в церкви без своей любимой жены, не слышать, как она поет с ним рядом. Ленни говорил, что ему все равно, кому принадлежит дом престарелых — христианам, представителям какой-то другой религии или вовсе атеистам. Его устроила бы любая ситуация. Он собирался вскоре отправиться домой, к Рите, а все остальное было неважно. Но заведение было христианским, и в нем, кроме сотрудников, было немало волонтеров. Одного из них звали Рой, и он каждый день обходил комнаты, чтобы вслух читать их обитателям Библию. Он уже давно предлагал свои услуги и Ленни, который раз за разом вежливо отказывался. Теперь, когда Ленни оставались считанные дни, у него не было сил сопротивляться. Рой воспользовался этим, чтобы каждый день приходить и читать Ленни отрывки из Библии. Читал он подолгу. Даже здоровый человек с искренним интересом к Библии, вероятно, немного уставал бы от этих ежедневных монотонных монологов. Из вежливости я старалась слушать Роя очень внимательно, но то и дело нечаянно начинало клевать носом. Как я уже говорила, он читал подолгу и совершенно без выражения. Но хуже всего было то, что, закончив читать, Рой хотел обсудить прочитанное с Ленни. Я, как сиделка, должна была заботиться о его комфорте, поэтому мне пришлось мягко объяснить Рою, что Ленни уже не хватает сил разговаривать, и не надо его к этому принуждать. «Я знаю, что ты добрая душа, Бронни», — сказала Ленни мне на ухо однажды после ухода Роя. «И я знаю, что ты стараешься всегда думать о людях лучшее. Но если этот парень снова заявится сюда, я его выпровожу пинком под зад». Мы оба расхохотались, зная, что завтра Рой вернется в то же время. «Если я до сих пор не заслужил Царствия Небесного, то какой теперь смысл во всей этой религии?» — хихикнул Ленни. «Я все равно не могу сосредоточиться на том, что он говорит. У меня нет сил». «У него добрые намерения, Ленни, а это самое главное», — ответила я. Мы оба по-доброму посмеялись. Рой был хорошим человеком, и хотя намерения у него действительно были самыми чистыми, ситуация приобретала все большую комичность. Каждый день, когда он стучался в дверь, мы оба знали, что нас ожидает. Монотонное, безжизненное чтение Роя вовсе не украшало мудрые слова Библии. «Вы хотя бы можете спать, пока он читает», — смеялась я. Ленни кивал, улыбаясь. Дни тянулись медленно. Мне предложили другую работу, но я отказалась. Я хотела проводить этого замечательного человека до самого конца пути. Кроме того, я стремилась не подвести Роуз. Она наверняка была бы в ужасе, что отец умирает в другой стране и при этом вынужден каждый день иметь дело с новой сиделкой. Я также знала, что уже скоро мне будет не хватать наших тихих разговоров с Ленни и не желала отказываться от них раньше срока, который пришел очень быстро. Был полдень четверга, и в городе кипела жизнь. Всюду была суета, на дорогах, в магазинах, а затем и в доме престарелых, куда я приехала к Ленни. Работники развозили по коридорам тележки с едой, врачи обходили пациентов. Перегруженные медсестры носились туда-сюда. Пациентов катили куда-то в креслах, у кого-то из них из уголка рта текла слюна, а остекленевшие глаза смотрели в никуда. Дом престарелых — это всегда ужасно печальное зрелище. И тот четверг не был исключением. Проходя мимо регистратуры, я услышала, как две девушки-администратора жалуются друг другу на третью. Мне было трудно понять, как они ухитряются ежедневно работать в окружении смерти и все равно тратить силы на банальные жалобы. Впрочем, я уже многому научилась на собственном опыте и благодаря своим пациентам. То, на что большинство людей тратит свои силы, в конечном итоге оказывается совершенно неважным. Как всегда, войдя к Ленни, я внезапно будто перенеслась в другой мир. В полутемной комнате царил удивительный покой. Так было с самого начала, и в первый же день работы я сказала об этом Ленни. Он улыбнулся. А, да, это очень мирное пространство. Но не все это видят. Многие сотрудники, которые сюда заходят, такие деловые, что ничего не замечают. Впоследствии я часто это наблюдала, хотя некоторые посетители Линни тоже ощущали особую атмосферу его комнаты. Пододвинув стул поближе к кровати Линни, я читала книгу, пока он спал, но продолжала думать о нем. Через некоторое время он заворочился, увидел меня и начал шарить рукой по одеялу в поисках моей руки. Я взяла его ладонь в свои, он улыбнулся и снова уснул. Так проходили часы. Иногда он снова начинал ворочаться, и я давала ему глоток воды или просто целовала его руку. «Я прожил хорошую жизнь», — тихо произнес он, проснувшись в очередной раз. «Хорошую жизнь». Он снова задремал, а я смотрела на него. Мое сердце наполнилось печалью, а к глазам подступили слезы. Иногда моя работа бывала просто невыносимо тяжелой, и я начинала мечтать о какой-то другой карьере, попроще. Но при этом я знала, что никакая другая работа не даст мне столько, сколько мои пациенты. «Хорошую жизнь», — повторил он, открыв усталые глаза и улыбнувшись мне. Увидев, что я плачу, он сжал мою ладонь. «Не волнуйся, милая, я готов». Его голос звучал еле слышно. «Пообещай мне кое-что». Мне хотелось рыдать, но я лишь улыбнулась сквозь слезы. Улыбка вышла фальшивой, как бывает у людей, когда они стараются держать лицо, но это им не удается. «Конечно, Ленни, что?» «Не волнуйся о мелочах». «Мелочи — это ерунда. Единственное, что важно, — это любовь. Если будешь помнить о том, что любовь всегда с тобой, то проживешь хорошую жизнь». Его дыхание слабело, и говорить было все сложнее. «Спасибо вам за все, Ленни», — проговорила я, всхлипывая. «Я так рада, что познакомилась с вами». Это прозвучало по-детски, ведь я могла и хотела сказать ему еще многое. Но в конечном итоге эти слова в точности передавали мои чувства. Наклонившись и поцеловав Ленни в лоб, я увидела, что он снова уснул. Я сидела с ним рядом и рыдала, уже не сдерживаясь. Иногда стоит лишь чуть приоткрыть кран, и слезы начинают литься ручьем. Я плакала и плакала без конца, даже не зная, о чем все эти слезы. Следующие несколько часов Ленни продолжал спать. Он вполне мог уже не проснуться. Когда слезы иссякли, я просто сидела, глядя на него с нежностью. И тут в комнату вошел Рой. Я хотела рассмеяться, зная, что Ленни оценил бы юмор ситуации, если бы не спал. Но он спал, и моя слабая улыбка и красные опухшие глаза мгновенно объяснили Рою, что происходит. Ленни мог уже не проснуться. По моим щекам снова покатились слезы. Но это были уже не слезы скорби, а слезы любви. И вскоре я успокоилась. Рой сел с другой стороны кровати. Он открыл Библию и вопросительно посмотрел на меня. Мое лицо говорило: «Поступай, как хочешь», но мне кажется, он предпочел бы тишину. Рой кивнул. Открытая Библия осталась лежать у него на коленях, но читать он не стал. В тот момент я испытала к нему огромную любовь и благодарность за уважение к происходящему. Не то чтобы чтение Библии могло испортить момент, но происходящее в комнате уже было настолько священным, что можно было обойтись и без чтения. Ленни потянулся за моей рукой, не открывая глаз. Я встала и взяла его ладонь в свою. Его дыхание сделалось хриплым и неровным. Я ощутила запах, который был мне уже хорошо знаком, хотя его и невозможно описать. Это был запах смерти. Вдруг Ленни открыл глаза, посмотрел прямо на меня и улыбнулся. Но это был уже не мой друг Ленни, которого я узнала и полюбила. Это был Ленни во всем великолепии своей сияющей души. В его улыбке не было и следа болезни. Это была улыбка души, свободной от оков личности. Это была улыбка чистой любви, радостной и лучезарной. Я тоже улыбнулась ему, и мое сердце распахнулось ему навстречу. Мы оба радостно улыбались, зная, что в конце не останется ничего, кроме любви. Никогда в жизни я больше не видела такой улыбки и не улыбалась так сама. Это было истинное, ничем не омраченное счастье. Мы улыбались друг другу, лучась от счастья, а время как будто остановилось. Через некоторое время Лени закрыл глаза. Умиротворенная улыбка продолжала играть у него на губах. Я тоже продолжала улыбаться, переполненная чувствами, не в силах остановиться. Пару минут спустя Лени не стало. Рой наблюдал эту сцену с другой стороны от Лени, пораженной до глубины души. Закрыв Библию, он тихо сказал, что понял, как выглядит Божья любовь, и что он пережил чудо, увидев покой Лени перед смертью. Я согласилась, что пути Господни неисповедимы. Мы с Роем еще немного посидели в тишине. Я знала, что чуду придет конец, как только я сообщу о случившемся с сотрудником дома престарелых, и тянула время, но задерживаться было нельзя. Прощаясь, Рой долго держал мою руку в своих, пытаясь подобрать слова, не зная, что сказать или как описать произошедшее. Казалось, что ему не хочется меня отпускать, как будто, лишившись свидетеля чуда, он лишится и самого чуда. «Нам выпало Божье благословение, Рой. Вот все, что нам нужно знать», — сказала я мягко. Он порывисто и крепко обнял меня, как испуганный ребенок, который не хочет оставаться один. «Все будет хорошо, Рой». «Как я объясню людям, что произошло?» — умоляюще спросил он. «Может быть, никак?» — улыбнулась я. «А может быть, у вас и получится. Та же сила, которая подарила нам это чудо, будет с вами рядом, чтобы подсказать нужные слова». Покачав головой, он с улыбкой произнес: «Моя жизнь уже не будет прежней». Я с любовью улыбнулась ему, и мы вновь обнялись. Закончив с бумажными формальностями, я вышла из дома престарелых. Вокруг Лени и так суетилась толпа народу, к тому же мы достаточно времени провели вместе. Пробки уже закончились, и мягкий вечерний свет струился сквозь деревья на бульвар, по которому я шла. Мое сердце было открытым и полным радости. Я любила всех и все. Да, у моей работы были свои плюсы и минусы, но раз за разом она преподносила мне невероятные подарки. Все еще на седьмом небе от той любви, которая мне выпала, я шла по улице, широко улыбаясь, а по щекам текли слезы радости и благодарности. Да, Ленни, жизнь хороша. Она действительно хороша. Время перемен. Я так долго ухаживала за умирающими людьми, что чувствовала себя одновременно счастливой и измученной. Благодаря этой работе моя жизнь изменилась в лучшую сторону, но пришло время для перемен. Я стремилась воплотить в жизнь новый проект для заключенных в женской тюрьме. Мне хотелось учить их играть на гитаре и писать песни. Мне предстояло разобраться в куче бюрократических тонкостей, а также в устройстве частного благотворительного сектора. Какие фонды могли бы спонсировать мой проект и как правильно подавать заявки? В этом мне помогали несколько женщин, которые вели в тюрьмах театральный кружок. Оказалось, что в свой прошлый приезд в Мельбурн почти 10 лет назад я жила с ними по соседству, дверь в дверь. Тогда я еще не написала ни одной песни, и мне даже в голову не пришло бы преподавать песнетворчество. Но теперь, шагая по знакомой улице к их дому, я чувствовала странную радость, обдумывая, как сильно изменилась моя жизнь и сама я за прошедшее время. В тюрьмах штата Виктория мне не удалось ни о чем договориться, и я решила попытать счастье в Новом Южном Уэльсе. В это время у меня как раз завязались отношения на расстоянии с мужчиной из того же штата. Мне не казалось, что из этого романа что-то получится, но дистанция в 1000 километров, очевидно, не помогала отношениям, так что я решила дать нам шанс познакомиться поближе. В Новом Южном Уэльсе также жила моя любимая двоюродная сестра, которая пригласила меня остановиться у нее на первое время после переезда. В разработке и осуществлении тюремной музыкальной программы мне больше всего помогала Лиз, взявшая меня под свое крыло. Она настаивала, что можно добиться чего угодно, используя связи и соединяя между собой правильных людей. Этот подход помогал не терять мне надежды. Меня также поддерживали слова, которые я часто слышала от пациентов. «Ничего хорошего нельзя сделать в одиночку. Мы все должны работать вместе». Лиз объяснила, что мне понадобится покровительство благотворительного фонда. Большинство благотворителей хотели переводить мне деньги через уже существующие фонды, чтобы получать налоговые льготы, которыми государство поощряет официальные пожертвования на благотворительность. Они переводили бы деньги в фонд, а фонд уже оплачивал бы мою деятельность. Найти фонд, согласный выступить посредником, оказалось непростой задачей. Удивительным образом, после сотен звонков и писем, мне, наконец, удалось заручиться поддержкой христианской благотворительной организации, связанной с моей первой школой. 35 лет спустя я вновь оказалась в офисе на окраине Сиднея, из окна которого видно было детскую площадку, знакомую мне с первого класса. Пока я разыскивала финансирование, меня также очень сильно поддерживал энтузиазм женщины, отвечавшей за обучение и перевоспитание в выбранной мной тюрьме. Это была прогрессивная, полная энтузиазма женщина, безгранично верившая в мою затею. Вначале я вела переговоры еще с двумя тюрьмами. С одной мы сразу не сошлись. Там мне сказали, что не смогут предоставить для занятий даже блокноты и ручки. В другой пообещали достать не только блокноты, но и гитары, и вообще все, что я попрошу. Однако, пока я работала над программой, стало очевидно, что одного класса и одной тюрьмы будет более чем достаточно. Разумеется, я выбрала ту тюрьму, где работала моя единомышленница. Долгое время проект не двигался с места, но когда все наконец было готово, развитие пошло с молниеносной скоростью, и за пару дней я собралась и выдвинулась в путь. Примерно месяц я жила со своей двоюродной сестрой и ее большой семьей. После тишины, к которой я привыкла за последние годы, было непривычно и восхитительно вновь оказаться в окружении множества людей. В доме моей кузины уживались три поколения семьи, 7 кошек и 3 собаки, так что обстановка в нем царила довольно безумная. Впрочем, я все еще мечтала о собственной кухне, поэтому съехала, как только мне попался подходящий коттедж. Мой новый домик стоял у подножья Голубых гор, через дорогу от речки и леса, и был хорошенький, как картинка. У меня не было ни мебели, ни кухонной утвари, но меня это не смущало. Коттедж нашелся так легко, что я верила — это судьба. Все необходимое придет ко мне само, решила я, и не ошиблась. На меня буквально повалились вещи. Владельцы хранилища предложили мне предметы, от которых их попросили избавиться. Диванчик, постельное белье. Кузина поспрашивала многочисленных друзей, и вот у меня появилась стиральная машинка, холодильник, книжные полки, кухонная утварь, занавески и старинный письменный стол. Незнакомые люди с энтузиазмом делились со мной своими вещами, от чистого сердца, а также слегка заинтригованные моим положением. Это было чудесно. Переехав в Новый Южный Уэльс, я первым делом купила себе фургончик. Хотя план был бросить якорь, я собиралась часто ездить на фолк-фестивале и к тому же скучала по автомобилю, в котором можно с комфортом путешествовать. Я всегда предпочитала спать в машине, а не ставить палатку. Кроме того, мне нравилось знать, что я в любой момент могу сорваться с места и отправиться куда угодно. Время для покупки фургона и переезда в коттедж я выбрала самое удачное. Стоял месяц, когда в моем новом районе жители избавлялись от ненужных вещей. Люди выставляли ненужную мебель и вещи на улице перед домом, чтобы их могли забрать желающие, прежде чем за ними приедет мусорная машина. Я выискивала в чужих вещах все, что могло мне пригодиться. Корзинку для грязного белья, комод, уличный столик. А их прежние владельцы махали мне с террас, улыбаясь и поощряя мои поиски. Так у меня появилось немало стильной мебели. Бывало, что прежние владельцы даже помогали мне загрузить вещи в мой фургончик, в том числе старый, но в отличном состоянии диванчик для моей новой веранды. Я также с огромным удовольствием объездила множество гаражных домашних распродаж. Единственное, что мне важно было купить новым, — это матрас. Я хотела выбрать комфортный для спины матрас, на котором никто не спал до меня. Одна знакомая, узнав, что я решила осесть после стольких лет скитаний, решила подарить мне деньги на обустройство нового дома. Этой суммы как раз хватило на новый матрас. Итак, 3 недели назад у меня было 6 коробок вещей, помещавшихся в маленькую машинку, а теперь появился полностью обставленный домик, который выглядел так, будто я живу в нем уже несколько лет. Это было чудесно. Первую ночь в своем новом доме я лежала на новом матрасе прямо на полу в гостиной и улыбалась в потолок. Собственный дом. Наконец-то у меня снова появилось свое пространство. Облегчение, благодарность и радость настолько переполняли меня, что целый месяц меня никто не видел. Я просто не в силах была выйти из дома никуда, кроме работы. Возвращаясь в коттедж, я осматривалась и начинала улыбаться. Хотя мне не удалось собрать всю сумму, я смогла запустить тюремную программу с теми деньгами, которые все же нашлись. Я решила, что по мере развития программы постепенно буду подавать заявки в другие фонды. В любом случае, собрать хоть какие-то деньги, сделать свою идею осязаемой реальностью, было уже большим достижением. Поскольку моя работа оплачивалась частными благотворителями, тюремная система ничего мне не платила, и я считалась там волонтером. Руководство тюрьмы одобрило план моего курса. Я продемонстрировала, чему надеюсь научить людей на своих занятиях и чего добиться. Поскольку моя программа не была официально аккредитованной, от меня не требовалось специального образования. Отдел обучения и перевоспитания просто взял и поверил в мои идеи и способности, и мне удалось получить добро на свою программу с минимумом формальностей, что сейчас звучит довольно поразительно. Однако в тот момент мне это казалось само собой разумеющимся. Я просто двигалась к цели шаг за шагом, пока не оказалась, наконец, перед целой толпой преступниц, которых мне предстояло научить писать песни. Я никогда еще никого ничему не учила, и стоять перед целым классом учениц, многие из которых смотрели на меня довольно неприязненно, было любопытно и непривычно. Я могла бы даже занервничать, если бы остановилась и задумалась о происходящем, но я не останавливалась, а просто выполняла свою работу. Вначале мои ученицы просто молча рассматривали меня с каменными лицами, оценивая, но постепенно смягчались. Мы выполняли упражнения на поиск рифмы, и вместо того, чтобы использовать заготовленные примеры, я начала импровизировать. На ходу сочиняя смешные стишки о нашем уроке, я иронизировала над собой вместе с ученицами. «Сижу в душном классе, мне скучно и лень. Она что, так и будет болтать целый день? Но играть на гитаре так хочется мне, что придется привыкнуть к ее болтовне». В классе послышались смешки, и понемногу некоторые ученицы тоже начали предлагать шутливые рифмы, пока, наконец, все не расслабились. «Так давайте, учите нас делу скорей, потому что стихи нам тут пофиг, ей-ей!» Юмор разрядил обстановку, и как только нам удалось нащупать общую тему, нас было уже не остановить. «Понимаю, вы хотите на гитаре играть, но нельзя упражнения мои пропускать. Очень скоро мы с вами сыграем и споем, и чем быстрее закончим, тем быстрее начнем». В ответ я получила следующее. «Ладно, если без рифмы совсем никуда, упражнения сделаем, ведь они ерунда». Мы продолжали перешучиваться в стихах, и к концу первого занятия в классе стоял веселый смех. Большинство учениц активно участвовали в занятии, и мы от души веселились. Все сотрудники отдела обучения и перевоспитания были добросердечными людьми, и я наслаждалась работой в команде после стольких лет работы один на один с пациентами. Новые коллеги предупредили меня не сближаться чрезмерно с заключенными, и я понимала, что это важно для моей безопасности. Но я все равно хотела быть собой, а в своих ученицах видела не заключенных, а просто женщин, которые учатся играть на гитаре и писать песни. Мне хватало жизненного опыта, чтобы не забывать, где я нахожусь, но я также хотела быть предельно честной. Благодаря моей искренности и вере в каждую ученицу, со временем между нами установилось крепкое доверие. Мы по-женски болтали на разные темы, и я поощряла их проявлять в песнях доброту и уязвимость, чтобы постепенно избавляться от этих эмоциональных барьеров, которые они выстроили вокруг себя для защиты от окружающего мира. Наши занятия стали очень личной и целительной практикой для моих учениц, и, работая над развитием программы, Я смотрела на нее именно как на психотерапию. При помощи разных писательских упражнений эти женщины учились понемногу высвобождать эмоции и творить с надеждой. Безусловно, на моих занятиях было создано немало песен о боли и страданиях. Но на них писались также и песни о надеждах и мечтах. Однажды я спросила учениц, что бы они сделали, если бы их ничто не ограничивало, если бы им ничто не мешало, ни отсутствие денег, ни расстояние, ни нехватка образования. Впервые за годы они начали прислушиваться к себе и мечтать. Одна хотела свободно жить со своими детьми без постоянного контроля государственных служб. Другая сказала, что снялась бы в музыкальном клипе. Третья хотела сделать липосакцию. Четвертая мечтала о жизни без побоев и оскорблений. Пятая надеялась навсегда освободиться от наркотической зависимости. А шестая хотела отправиться на небо и сказать маме, что любит ее. Откровенность на наших занятиях зашкаливала, и редкий урок обходился без слез. Но мы договорились, что мой класс будет безопасной зоной, где все поддерживают и берегут друг друга, что бы ни происходило. Поэтому женщины, которые раньше не ладили друг с другом, постепенно научились терпеть, а затем и поддерживать друг друга. Одна женщина отказалась даже записываться на мои занятия, потому что их посещала другая. Но она все равно пришла в мой класс, и через 4 занятия они уже искренне хвалили песни друг друга и к тому же перестали конфликтовать за пределами класса. Это случилось благодаря природе наших занятий. Чтобы искренне выражать свои чувства перед остальными, требовалась огромная смелость, и женщины учились уважать эту смелость, сочувствуя друг другу и слушая чужие песни с неподдельным интересом. Другой серьезной сложностью была необходимость выступать перед всем классом. Заключенные старались поддерживать друг друга, чувствуя, какая боль скрывается за каждой песней. Одна из моих учениц, Сэнди, написала о том, как тяжело ей было расти в маленьком городке полукровкой, наполовину белой, наполовину аборигенкой, которую никто не принимал за свою. Это чувство было хорошо знакомо и другим женщинам, которые поддерживали Сэнди, подтверждая, как важно вслух говорить о подобных вещах. Другая ученица, Дейзи, столько раз в жизни попадала в тюрьму, в основном за рукоприкладство, что даже не знала, какой ей сейчас дали срок. Она сказала, что в зале суда каждый раз как будто отключалась, подавленная обстановкой. Поэтому она написала песню о своих чувствах. Ее жизнь настолько принадлежит системе, что сама она совершенно потеряла над ней контроль. Еще одна ученица, Лиза, написала песню своему сыну. В ней говорилось, как она гордится им. Она пела ее прерывающимся от эмоций голосом, но при этом гордилась и собой тоже. Исполняя свои песни перед другими, эти женщины переживали глубокое внутреннее очищение, потому что выражали свои чувства полностью, а не только на бумаге. Конечно, они очень сильно нервничали, но я на собственном опыте знала, что они чувствуют, и мягко поощряла их, пока страх понемногу не отступал. Несколько месяцев спустя, когда одна из моих самых стеснительных учениц играла свою новую песню перед сотней других заключенных и посетителей, пришел мой черед плакать. От радости. Народу на моих занятиях было не очень много, и это всех устраивало. Первые несколько уроков были перегружены, но постепенно у меня осталось около 10 постоянных учениц. К нам регулярно присоединялись и другие, но быстро исчезали, как только им становилось понятно, что за один урок им не научиться играть на гитаре, как Эрик Клэптон, да и вообще, что на моих уроках приходится работать. Я была довольна тем, что учениц мало. Им требовалось много внимания, и мне удавалось уделить его каждой. Песни и истории жизни этих женщин были прекрасными, они вдохновляли и исцеляли. В классе царила атмосфера любви и заботы. За внешней грубостью скрывались обычные люди. Люди, которые обожали своих детей, мечтали о любви и принятии, хотели чувствовать себя нужными и жить так, чтобы уважать себя. Очень немногие из них не испытывали вины за свое преступление. Большинство хотели стать лучше. Узнав их поближе, я убедилась, что их жизни сложились трагично, что все они страдали от крайне низкой самооценки и не могли вырваться из порочного круга, в который попали не по своей воле. В тюрьме они оказались за самые разные преступления, в том числе за нелегальную проституцию. Некоторые из них даже использовали тюремную систему в своих интересах. Зная, какой срок полагается за мелкие преступления, они попадались на чем-нибудь каждый год, чтобы оказаться в тюрьме на 3 зимних месяца. Так в холодное время года у них были хотя бы крыша над головой, постель и еда. Другие попали в тюрьму за всевозможные преступления от наркотиков и драк до мошенничества, воровства и регулярного вождения в нетрезвом виде. Каким бы ни было преступление, тюремная система занималась его последствиями, а не причинами, которые всегда были связаны со страданиями. Хотя официально тюрьма считается исправительным учреждением, в ней предлагается очень ограниченная помощь для тех, кто действительно хочет изменить свое мышление и поведение. Но именно на этом уровне заключенным больше всего нужно исцеление, чтобы вырваться из порочного цикла низкой самооценки, употребления наркотиков, домашнего насилия и, как следствие, криминальной жизни. Вероятно, кто-то из них снова пойдет на преступление, даже получив всю возможную помощь. Но те женщины, которых я узнала хорошо, наверняка изменились бы радикально, получая недостаточно поддержки в тюрьме и за ее пределами. Среди работников тюрьмы попадались замечательные люди. Кроме того, волонтерам из религиозных организаций удавалось достучаться до некоторых заключенных и помочь им изменить свою жизнь. Но, говоря откровенно, на безопасность и бюрократию уходило куда больше денег, чем на поддержку и исцеление осужденных. На 300 человек приходилось всего 2 психолога, да и те часто бывали недоступны, потому что им катастрофически не хватало времени. Даже тот, кто, попав в тюрьму, не был о себе низкого мнения, терял всякую веру в себя за время заключения. Мне попался интересный документальный фильм об успехе медитации в тюрьмах, о том, как практика медитации меняет жизни людей. Школа медитации, к которой я принадлежала, успешно обучала осужденных своим техникам в других странах. Я попыталась обсудить эту тему с администрацией и предложила познакомить их со знающими людьми, но наткнулась на полное отсутствие понимания. Поэтому я решила просто продолжать работать со своими ученицами. Я хотела помочь им поверить в то, что они прекрасные и добрые люди. Для этого я учила их выражать себя в словах и музыке, писать песни, которые они могли бы потом исполнять для других людей. Многие из них никогда в жизни не слышали похвалы и жадно впитывали мои искренние слова поощрения. Даже критические замечания я старалась выражать в мягкой, положительной форме. По мере того, как доверие моих учениц ко мне возрастало, они просвещали меня насчет устройства жизни в тюрьме. Однажды я услышала, как одна из них громко хвастается, что ухитрилась добыть лишнюю пару кроссовок. Заметив меня, она быстро смолкла, но по моей просьбе согласилась поделиться с нами своей мошеннической схемой. Я признала, что придумано действительно хитро, и услышала в ответ: «Ну так мы же преступники, мисс. Не забывайте, где вы находитесь». К тому времени я уже давно освоилась в тюрьме, так что эта реплика меня не испугала, а насмешила. Другая ученица как-то пришла на занятие явно на взводе. Я спросила, все ли в порядке, и она ответила: «Все нормально, мисс. Утро выдалось просто жуть. Эта девка меня уже давно доставала. Ну и я сунула ее головой в сушилку для одежды. Теперь все нормально». Я не без удивления кивнула. «Все в порядке. Я пришла заниматься музыкой. Когда я тут, это все не важно. Если бы не занятие, я бы, может, убила ее. Но тогда меня не пустили бы на занятие, а это бы убило уже меня». С этими словами она уселась и продолжила работать над своей песней. Надо сказать, это была невероятно талантливая поэтесса с замечательным голосом. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, я бы с наслаждением пела с ней песни у костра. К сожалению, в нашем случае это было невозможно. Понемногу, занятие за занятием, в моих ученицах происходили перемены к лучшему. Видеть это было огромной радостью. Сотрудники отдела обучения и перевоспитания тоже радовались успеху программы и ее влиянию на участниц. Уроки музыки скоро стали для них, как и для меня, любимым событием недели. Мой роман уже закончился, несмотря на то, что теперь нас не разделяло расстояние. Оказалось, что у нас слишком разные ценности, и, оставаясь с этим мужчиной, я не смогу следовать своему сердцу. Хотя это было тяжелое решение, я пролила над ним немало слез. Я уже слишком далеко ушла по пути саморазвития, чтобы согласиться жить чужой жизнью. Жить в своем доме просто чудесно. Поскольку последние 10 или даже 20 лет я только и делала, что гостила у друзей, теперь я с наслаждением принимала друзей у себя. Долгий период странствий сделал меня чрезвычайно домашней. Меня очень сложно было куда-то вытащить, и я даже решила, что в конечном итоге хочу больше работать из дома. Поэтому в свободное время на основании своей тюремной программы я разработала онлайн-курс для желающих научиться писать песни. Мои тексты тоже начали пользоваться популярностью. Статьи публиковались в разных журналах, и к тому же я вела блог. У меня появилось много подписчиков, и я стала задумываться, стоит ли мне и дальше пытаться заработать на жизнь выступлениями. Пока я преподавала в тюрьме, моя собственная музыкальная карьера несколько замедлилась, хотя я время от времени давала концерты. Если аудитория была правильной, и мне удавалось установить контакт со слушателями, я полностью погружалась в музыку, и мне это безумно нравилось. Но написание текстов и работа из дома понемногу начали приносить мне больше удовлетворения. Хотя я обожала свой коттедж и работу в тюрьме, кроме них в Сиднее меня ничего не удерживало. Мои прежние друзья разъехались, жизнь изменилась. Кроме того, в глубине души я всегда знала, что рано или поздно уеду из города и вернусь жить на ферму. За 2 с лишним десятка лет странствий я так и не перестала тосковать по деревенской жизни. Новых друзей у меня почти не появлялось, потому что я все свободное время проводила дома в одиночестве. Поэтому незаметно моими местными друзьями сделались ученицы. Со временем дистанция между учительницей и ученицами существенно сократилась, и на занятиях мы были просто женщинами, которые вместе играют и пишут музыку. Между нами было не так уж много различий, и порой, хотя и не всегда, я чувствовала, что легко могла бы оказаться на месте одной из них. Конечно, я не совершала никаких преступлений, но благодаря нашей честности и открытости между нами возникла дружеская связь. К тому же я хорошо помнила, какой болезненной и сложной была моя юность, и это тоже сближало меня с ученицами, чье прошлое было полно боли, насилия и отсутствия веры в себя. Впервые попав в тюрьму, я прошла инструктаж, и меня предупредили, чтобы я никогда не отвечала заключенным на вопросы о своей личной жизни. Я не говорила им, где живу, но если они спрашивали, я не врала и не увиливала, а честно объясняла, что мне не полагается отвечать на такие вопросы. Доверяя мне, они уважали мое право молчать, но я все равно старалась отвечать на их вопросы как могла. Откровенно общаясь с умирающими пациентами, я привыкла ничего не скрывать. Истина объединяет людей, а скрытность только мешает быть добрее друг другу. Заключенные расспрашивали меня о прошлом, и я честно отвечала на их вопросы, объясняя, что напрасно слишком долго терпела обиды от некоторых людей и верила тем, кому верить не стоило. Доброта этих женщин пробудила во мне чувства, которые очень давно находились в спячке. Говоря попросту, я не умела принимать чужую доброту. Я знала, как быть доброй к другим, но терялась, когда кто-то был добр ко мне. Поэтому, почувствовав, как эти женщины любят меня, как глубоко они понимают мою боль, я была просто ошеломлена. Это были добрейшие, прекраснейшие люди. Они много страдали, и большинство из них смертельно тосковали по детям и близким. Но их сердца были полны доброты. Да, они оступились и совершили ошибки, приведшие их в тюрьму. Но почти все они сожалели об этом, и у каждой в груди билось доброе, любящее сердце. Деньги, собранные на программу, понемногу заканчивались. Кроме того, после года работы в тюрьме я была вынуждена признать, что выгорела не только от ухода за умирающими. Я выгорела от жизни вообще. Меня окружало слишком много горя. Примерно в это же время случилась трагедия в семье моих друзей, и я старалась их поддерживать, что только усугубило мою тоску. Уже зная, как тяжело искать финансирование, я сомневалась, что мне хватит энергии вновь заняться поиском денег. Однажды вечером, лежа в кровати, слушая, как орут друг на друга мои новые соседи, я приняла решение. Пришло время вернуться в деревню. Я сделала все, что могла. Большинство учениц, с которыми я начинала работать, уже вышли или вот-вот должны были выйти на свободу, и это развязывало мне руки. Я знала, что у меня не хватит задора начать все сначала с новой группой. Пришло время учиться заботиться о себе. Так что я предупредила начальство тюрьмы и владельца коттеджа, что скоро уеду, и принялась строить планы. Мои родители понемногу старели. С мамой мы были так же близки, как и прежде. А теперь у меня наладились отношения и с папой тоже, поэтому мне хотелось быть к ним ближе, хотя бы на расстоянии нескольких часов езды на машине. Для австралийцев это совсем близко. Я также хотела поселиться поближе к океану. Я выбрала подходящие два городка, определила свой бюджет и начала разыскивать в интернете объявления об аренде. В течение пары недель мне ничего не попадалось, и я дала объявление в газету, где четко говорилось, что я ищу. Мне пришла пара предложений, и хотя ни одно мне не понравилось, у меня завязались новые контакты, и очень скоро я узнала, что сдается чудесный маленький домик. Он стоял точно там, где мне было нужно, и аренда была ровно такой, какую я могла себе позволить. Недолго думая, я собрала вещи и переехала на ферму площадью 800 гектаров.